Это относится к нечестивому священнику, чтобы воздать ему за содеянное им над бедными, ибо Ливан – это совет единства, примечание совет единства или совет общины, а животные – малые или простецы, иуды, самоназвание кумранитов, АВ, исполняющие учение. Бог осудит его, нечестивого священника, на уничтожение, как он сам замыслил истребить бедных. А относительно того, что он, пророк Аввакум, сказал «за кровь города и насилие над страной», имеется в виду город – это Иерусалим, в котором нечестивый священник творил мерзкие дела и осквернил храм Бога, а насилие над страной – это города Иудеи, в которых он, нечестивый священник, грабил имущество бедных. Конец цитаты. Анализируя благодарственные гимны, Карминьяк находит свидетельство заключения автора гимнов, учителя праведности, в тюрьму. По его мнению, есть основания считать, что в тюрьму учителя праведности заточили бывшие последователи, ставшие на сторону его противника. Примечание Старкова, литературные памятники кумранской общины. Но на втором суде, состоявшемся через непродолжительное время, обвиняемый был казнен, причем, видимо, по вине того, кто называется в тексте «человеком лжи». Об этом человеке, выступившем еще на первом суде, говорится в комментарии на пророка Аввакума, полный текст, смотри приложение 5. Истолкование этого имеются в виду отступники вместе с человеком лжи, ибо не поверили словам учителя праведности, воспринятым им из уст Бога. Имеются в виду также отступники от учения Бога и Нового Завета, ибо не поверили в союз Бога и осквернили имя святости Его. И точно так же толкование этого относится к тем, которые изменяют в конце дней. Они – притеснители союза, которые не верят в то, что произойдет с последним поколением, услышав из уст священника, в скобках учителя праведности А.В., которому Бог дал разумение, чтобы истолковать все слова пророков-рабов, посредством которых Бог рассказал обо всем предстоящем своему народу. Толкование этого. Бог не уничтожит народ свой руками чужеземцев. В руки избранника своего Бог отдаст суд над всеми народами, а когда они подвергнутся наказанию, будут также обвинены нечестивцы его народа, иудеи, которые соблюдали его заповеди, с сожалением, а относительно того, что он сказал «слишком чисты глаза, чтобы глядеть на зло» 1.13. Толкование этого «глаза их не совратили их в период нечестия». Истолкование этого имеется в виду «дом Авессалома и люди их совета, которые молчали, когда обличали учителя праведности и не помогли ему против человека лжи, который презрел учение перед лицом всей их общины. Произойдет с последним поколением, но тайну срока исполнения он не возвестил ему. А относительно того, что он сказал, чтобы читающий бегло прочитал, имеется в виду учитель праведности, которому Бог поведал все тайны слов его пророков-рабов. Это относится к людям истины, исполняющим учение, руки которых неустанно будут служить делу истины, даже когда затянется для них наступление последнего периода, ибо все сроки, установленные Богом, наступят в свой черед, как Он предначертал им в тайнах премудрости. Толкование этого имеется в виду, что удвоится вина их и не будут прощены во время суда над ними. Толкование этого к исполняющим учение в доме Иуды, символическое самоназвание кумранитов, которых Бог спасет от дома суда за их страдания и веру в учителя праведности. Конец цитаты. Примечание Амусин, тексты Кумрана. Наименование «дом Авессалома» вышеприведенном отрывке, совершенно определенно может быть отнесено к царскому «дому» в кавычках Александра Янная и его жены Соломеи, поскольку, как мы покажем далее, именно по инициативе Соломеи была нарушена воля почившего правителя Иудеи Гиркана, насильно захвачена власть, а мужу Соломею впервые со времен возвращения евреев из вавилонского пленения, слова в кавычках, было присвоено звание царя. Хасмонеи, из рода которых происходил Александр Янай, считались потомками Левия, то есть были из касты священников, притом провинциальных, но царями, помазанными на царство, по традиции должны были быть только потомки царского рода Давида, Соломона и прочих. Народ согласился на подобное превышение полномочий, слова в кавычках, при завладении хасмонеями первосвященства по причине больших заслуг хасмонейского рода по освобождению Иудеи от греческого господства. Тем не менее, одновременное совмещение функций первосвященника и царя противоречило всей библейской традиции. Согласно ехвистской концепции «богоизбранничества» в кавычках, у иудеев был только один царь – Яхве, и каждый из иудеев подчинялся непосредственно ему и его закону. Безусловно, даже во времена Моисея фактически существовали военачальники и предводители народа, то есть светские правители, но кровь на руках царя, участвующего в военных походах и казнях, не могла, по разумению древних экзегетов, позволить светскому правителю одновременно занимать пост первосвященника. Сказанное позволяет объяснить, почему кумранитами было использовано для дома Александра Янная наименование «дом Авессалома». Авессалом, сын Давида, как библейский персонаж, являл характерный пример отступника от норм закона и добропорядочности. Примечание: под проклятым человеком кумранских текстов видят: первое, Александра Янная, ряд авторов; второе, Янная и его сыновей, Гиркана II и Аристобула II. Но Аристобул, а затем Янай, также созвучно зовутся сын Гиркана, и оба они отступники. С отождествлением Янная с Авессаломом согласен Аллегро, по его мнению, под упоминаемым в таком-то надгробием Авессалома подразумевается гробница Александра Янная, и наименование Авессалом было кличкой, данной Янаю его врагами. Смотри Тантулевский «История и идеология кумранской общины».